Глава 22. Прошло уже 3 недели с тех пор, как я поселился у Мэгги и Томаса. Все это время я видел, как он решал по телефону вопросы, связанные с компаниями, но в офис не ездил. Мэгги сказала, что причин тому несколько. Томас не хотел, чтобы люди видели его закат, и, кроме того, большую часть времени он испытывал сильную боль. Поэтому я и удивился, когда однажды днем он спросил, буду ли я свободен завтра вечером, чтобы присутствовать на встрече. «Конечно, Томас, а что происходит?» «Синди Ронкер запланировала встречу «Сделай меня лучше» по одной идее, над которой она работает. Она поинтересовалась, буду ли я присутствовать. Я сказал ей, что ты в городе, и она попросила узнать, сможешь ли ты поучаствовать». «С удовольствием! СМЛ — это всегда так весело!» Я посмотрел на Томаса, замялся, не решаясь спросить, но все-таки рискнул. «А ты уверен, что тебе этого хочется? Кажется, последние несколько дней дались тебе непросто. Мэгги говорила мне, что Томас мало спит. Он пытался, но боль часто была нестерпимой. И из-за того, что у него ослабло чувство равновесия, когда он ложился, ему часто казалось, будто он падает или комната вращается вокруг него. Тело отказывалось ему служить». «Все со мной будет в порядке, Джо. Врачи прислали другое обезболивающее. Они говорят, что его нельзя применять непрерывно, но если я его приму, то эффект продлится 2-3 часа». Томас устало улыбнулся. «Мне нужно проветриться, Джо. Последние 3 дня не так я хотел бы закончить свой путь. Я хочу пойти и сделать что-то. Ведь я его изобрел. Формат «Сделай меня лучше». Это последняя встреча, которую я смогу увидеть, и не хочу ее пропустить». Своим заявлением Томас переступил новый порог. Вплоть до этого момента мы оба знали, что он умирает. Однако, я думаю, какая-то крохотная часть его сознания все еще верила, что что-то может измениться, что еще есть шанс. И лишь в последние 2 дня мой друг решил, все воистину кончено. У меня зазвонил телефон, и я взглянул на определитель. Это была Соня. Мы с ней 2 раза разговаривали после нашей беседы в самолете. 2 раза она звонила, чтобы узнать, как дела у Томаса. Несмотря на то, что она знала его только понаслышке, да еще видела на видео, она искренне беспокоилась о нем. Томасу свойственно было оказывать такое воздействие на людей. «Томас, помнишь женщину из самолета? Я тебе о ней рассказывал. Ее зовут Соня. Думаю, ей пойдет на пользу посмотреть такую штуку, как СМЛ. Я знаю, что она хотела бы с тобой познакомиться. Ты не против, если она с нами поедет?» Томас хмыкнул. «Джо, ты же знаешь, когда меня не станет, тебе придется самому устраивать себе свидание». Я улыбнулся и покачал головой. «Будем считать, что это да».